Примечание к главе 1. Взявшись за руки в темноте. Термин «великий ругатель» заимствован у исследователя Северной Кореи Эйдена Фостера Картера, автора книги «Великий ругатель. Северокорейский бранный лексикон». Идеи Ким Чен Ира относительно кинематографа высказаны в его книге «Об искусстве кино», опубликованной в 1973 году. В крайней форме его любовь к кинематографу проявилась в 1978-м, когда он организовал похищение своей любимой южнокорейской актрисы Цой Ин Хи и ее бывшего мужа, режиссера Син Санока. Цой и Син в тот момент состояли в разводе, но в Северной Корее поженились снова по предложению Ким Чен Ира. Они создавали фильмы для северокорейских студий вплоть до 1986 года, когда им удалось бежать в Вену. Их совместные мемуары, написанные в 1987 году, один из немногочисленных источников информации о Ким Чен Ире из первых рук. Более подробные сведения о северокорейском кинематографе содержатся в книге Андрея Ланькова. Автор цитирует репортаж Пхеньянского радио 1987 года, в котором сообщается, что среднестатистический гражданин КНДР посещает кинотеатр 21 раз в год. Как утверждают южнокорейские социологи, беженцы из КНДР до эмиграции ежегодно ходили в кино 15-18 раз. Для жителей Южной Кореи, по данным Ланькова, этот показатель в среднем составляет 2,3. Я также писала о северокорейском кинематографе для Лос-Анджелес Таймс в 2008 году, когда присутствовала на Пхеньянском кинофестивале.